Глава 7. Серафима. Картина, достойная кисти какого-нибудь очень неталантливого художника. Слева от мусорного бака очень обескураженные мы с друзьями, и напротив недовольные оппоненты в лице Лехи и Касы. Хотя нет, Кас был очень доволен. Опер Леха, а ты нас прямо здесь будешь допрашивать? Заинтересовалась я. А что не так? Развеселился он. Бомжа не хватает для полной картины. Или мне на вас наручники надеть? Напомню, что это не я сюда пришел, а вы. «Ты что, следил за мной?» – вспыхнула я. «Конечно, Хиросима, правосудие следит за каждым». Умничал он. «Юлька, ты в курсе, что врать нехорошо?» И перевел взгляд на мою подругу, которая уже успела побывать в его кабинете на допросе. «В курсе». Устыдилась подруга и низко опустила голову. Леха ждал продолжения речи, но его не последовало, поэтому он снова вернулся к тону отпетого воспитателя, продолжая отчитывать меня. «Хиросима, у тебя брат в МВД служит. Неужели ты не знаешь, что сокрытие улик карается законом? Ремир же твой брат, я не ошибся?» «Служит и что? Или ты думаешь, что мы за обедом традиционное чтение Уголовного кодекса устраиваем? Собираемся всей семьей и читаем, читаем?» Последние слова я говорила одними губами, без звука. Оказывается, опер Леха умел очень строго смотреть, поэтому я замолчала. А Алексей стал переводить этот свой фирменный взгляд с меня на друзей. «Рассказывайте», — потребовал он. «Да нечего рассказывать», — вздохнула я. «Мы ехали с вечеринки, спустились в метро, а там этот, в кепке, пробежал мимо, сунул мне портфель в руки и убежал. Он пустой был, честно, поэтому мы его и выбросили». «Пустой?» — напряженно переспросил Леха. «Да, мы его весь выпотрошили, прежде чем выбросить». Опустила я голову. «Правда? Что теперь с нами будет?» «Пожизненное влепят, как пить дать?» — пробурчал он. Сплюнул и выдал замысловатую тираду, примерно в духе папы. Но сразу стало понятно, что он сильно раздосадован новостью. И смотрел он громко и матом. Даже каскадер притих, прижал уши к голове и не отсвечивал. «Ты хоть лицо его запомнила?» Доставая из кармана пачку сигарет, с надеждой спросил у меня Леха. «Все слишком быстро случилось, я не ожидала. Не запомнила, он его кепкой скрыл». «Серафима, подумай хорошо, может хоть что-то, хоть какие-то особые приметы. Шрам, родинка». Давил Леха. «Черная кепка, черная толстовка, худое, длинные ноги». Напрягала я память. «Ясно». Отрезал Леха, делая затяжку. Он прикрыл глаза, выдохнул дым и со злостью пнул злополучный портфель, сиротливо лежащий на земле. Мы с Юлькой переглянулись и сочувственно посмотрели на Леху, который ушел глубоко в свои мысли и не сразу заметил, как каскадер совершил стратегическое отступление от него и увлеченно что-то раскапывал под мусорным баком. «Мне жаль, что я ничем не могу тебе помочь», призналась я. «И прости, что Юлька сразу не сказала, мы испугались». «Чего?» А Леха еще и рычать умел. Не иначе, как по ночам у каскадера уроки брал. Не знаю. Окончательно устыдилась я. «Ой, бандиты детсадовские!» Вздохнул Леха. «Может, вас посадить на 15 суток, а? В воспитательных целях?» «За что?» Ахнули мы. «За хулиганку. Юлька вон вроде раскаивается, но это не точно. Ты, рыжая, вообще не раскаиваешься. А третий ваш, подпольный махинатор, ушел в несознанку, но по глазам вижу, что готов повторить. Я вас превентивно задержу, пока еще чего не отчебучили». «Скажи маме, что я завещаю ей мой любимый отрывной календарь, когда папа с миром меня убьют», — прошептала я Марку. И мне правда стыдно. Последнюю фразу я адресовала Лехе. «Ты...» — Леха указал на Марка. «В магаз сгоняй, пакет небольшой купи». «Понял?» — кивнул Марк и умчался. «Леш, а что украли?» — подала голос Юлька. «Много будешь знать? Нос большой вырастет». Отмахнулся от нее Леха. Подумал, хмыкнул и покачал головой. «Деятели, мать вашу, сутки из-за вас потерял». «Юлька мне только сегодня сказала, что ты меня ищешь. Мы хотели найти портфель и принести его тебе. Честно, я за ним шла. Но хочешь, мы как-то исправимся, вину загладим». Примирительно предложила я. «Да?» Заинтересовался Леха. «И как же?» «Не знаю». Едва слышно пропищала я. К тому моменту вернулся Марк с пакетом и передал его Лехе. Тот сложил в пакет портфель и покосился на нас. «Пойдемте. Правильно мир сказал. Вы дети сатаны». «Ой, нашел кого слушать!» — закатила глаза Юлька. «Леш, а ты как понял, что это мы?» «Да проще простого. Вы вышли на своей станции метро». Хмыкнул Леха. «И что?» «И то, что здесь, кроме вас, выходили только 3 зеленых человечка мужского пола. А ты, кудрявая, явно бы стала подружку свою перед ее братом покрывать. Эл, логика, знаете такое слово? И еще чуйка. Кас, рядом!» К Лехе вернулся его привычный ехидный стиль общения. Каскадер покорно подбежал к хозяину и преданно заглядывал ему в глаза. Шел шаг в шаг с Лехой, который о чем-то сосредоточенно размышлял. «Значит так, подкидыши из ада», — наконец заговорил Леха. «О том, что портфель этот нашли вы, никому ни слова, ясно? Узнаю, что треплетесь, посажу под замок до окончания расследования. Хиросима?» «Я поняла». «Миру тоже ни слова», — вздохнул Леха, косясь на Юльку. «Спасибо», — просияла подруга с благодарностью, глядя на опера. «Хиросима?» — снова пристал ко мне Леха. «Постарайся вспомнить что-то еще. Не сейчас, может, дома, в спокойной обстановке». «Хорошо», — согласилась я. «Номер мой запиши. Если что-то вспомнишь, звони в любое время, поняла?» «Да». Я несколько раз кивнула для правдоподобности. Записала его номер, сохранила как опер Леха. И ни капли не удивилась, когда он у себя нарек меня Хиросимой. «Пятой точкой чувствую, что ни хрена не хорошо». Вздохнул Леха, пряча телефон в карман. «Свободны». «Правда?» — не поверила я. «А протокол составлять не будешь?» «Рыже, если тебе сильно хочется на экскурсию в отдел, то могу просто так организовать». Криво ухмыльнулся Леха. «Поехали?» «Я лучше домой». Пошла я на попятную, но сердце пропустило пару ударов. И точно не от того, что мне предлагали увлекательную экскурсию, а потому что взгляд у Лехи изменился. И тон стал такой, что у меня мурашки по всему телу забегали, как ненормальные. Я повела плечами, сбрасывая морок, который, казалось, окутывал мое сознание, когда я смотрела ему в глаза. Леха отвернулся, мотнул головой и грубее, чем нужно, приказал. «По домам, детишки. Если что, я на связи». «Пока!» — помахала ему рукой Юлька, пока я переваривала внезапно нахлынувшие непонятно откуда взявшиеся новые чувства. Леха пристегнул каскадера на поводок и быстрым шагом ушел, оставляя нас стоять на аллее. «Мне стыдно», — призналась я, глядя ему в спину. «И мне. Интересно, можем им как-то помочь?» — с готовностью ответила Юлька. «Как?» «Ну, не помню я этого. Даже если мимо пройдет и поздоровается, вряд ли узнаю». «Постарайся дома сделать, как сказал Леха. Успокойся и постарайся вспомнить». «Ага», — кивнула я, — «мне домой нужно».